мне место приготовь. Жизненных волнений и вместе с верными Спасителю воспеть прекрасный гимн хвалы благодарения. Иду я шаг за шагом по земле, разлуки, скорби, в небо направляю. О небо, как хочу туда взлететь, забыв всю тяжесть жизненных волнений и вместе с верными Спасителю воспеть прекрасный гимн хвалы благодарить. Помни.